Глава 17. Я ведущий маркетолог, занимаюсь разработкой важных проектов, нахожу новых успешных покупателей наших элитных услуг, раз за разом повышаю средний чек и умею красиво упаковать любую услугу. Делаю глоток молочного коктейля. Весь день была адская жара, и к вечеру погода не изменилась, поэтому я сама настояла присесть на летней веранде первого попавшегося кафе и заказать чего-то холодного, но сразу попросила официанта принести счет, который мы с парнем напротив уже разделили. В переписке Аркадий казался мне достаточно милым, а сейчас выглядит слишком пафосно и пытается превознести себя. Только у меня все больше складывается ощущение, что он просто сутенер. А еще мне кажется, что главная моя проблема в общении с противоположным полом в том, что я совершенно не умею выбирать себе парня. Мне не везет. Никак. А еще с друзьями недавно на Бали отдыхали. И я понял, в чем суть их прославленных духовных посвящений. Разгадал фишку и уже начал внедрять в наш отдел. За час он не дал мне и слова вставить. Вроде звучал вопрос «расскажи о себе». Но стоило мне открыть рот, как перебил. И не ухожу только из-за того, что мне интересно, насколько хватит его тщеславия. А еще из-за того, что до 9 вечера в моем доме будет ремонт подъезда. И слушать дрель желания нет. Но мне скучно. Его рассказ совершенно не интересен. Я бы хотела узнать его настоящего, а не приукрашенные истории. Делаю еще глоток и поворачиваю голову в сторону. Молочный коктейль пошел не в то горло. Ты нормально? Мое покашливание перебило Аркадия. Да-да, много глотнула. Тянусь за салфеткой и вновь поворачиваю голову. У пышного дерева на другой стороне широченного тротуара никого. Но секунду назад рядом с ним был тот, кто меня раздражает. Максим. И я вряд ли ошиблась. Он стоял так, что отчетливо видела лицо. И его я хорошо запомнила. А рядом с ним снова была девушка. Только теперь не вижу их. Как вообще такое может быть? Он ведь не может следить за мной. Ты что-то потеряла? Аркадий слегка щурится. Показалось, что увидела старого приятеля. «Так о чем ты рассказывал?» Аркадий возвращается к своей «суперинтересной» в кавычках жизни, а я продолжаю коситься в сторону. «Мы живем в городе-мультимиллионере с огромной плотностью населения, но раз за разом на каждом, мать его, свидании я вижу Максима. Как такое вообще может быть? Хорошо, что в этот раз увидела мельком. Хоть не буду так нервничать, когда кинет очередную дурочку. Но опять приходится о нем думать». А ведь я только уговорила себя этого не делать. Рехнусь скоро. Еще и Соня косвенно о нем беседы ведет. Аля сравнивает. А почему ты не на машине? Наконец удается встрять в его монолог сумасшедшего. Меня мало волнует финансовая составляющая молодого человека. Сначала смотрю на характер, отношение к миру и примерное отношение ко мне. А уже после можно подумать о материальном. И в любом случае... Я еще в том возрасте, когда можно всего добиваться вместе с самого нуля. Главное – желание. Но в переписке Аркадий не раз хвастался своей шикарной тачкой. Она в ремонте. Утром пришлось отогнать. На парковке не разминулся с новичком. Пришлось к тебе на такси ехать и еще несколько дней так кататься. Кто бы сомневался. Другого ответа и не ожидала. Банальная отмазка. Мог бы придумать что-то оригинальное. А? Округляя глаза... Ведь перед моим лицом появляется букет из 7 белых лилий, а в нос сразу бьет нежнейший аромат. Аркадий моментально напрягается и хмурит брови. Быстро моргаю и, наконец, могу контролировать свое тело. Поворачиваю голову, чтобы увидеть того, кто стоит за моей спиной и держит букет, поймав меня в кольцо рук. «Привет, стервочка!» Дар речи на несколько секунд теряю. «Макс очень близко». Стоит отклонить голову и коснусь его черной шелковой рубашки в районе груди. И если я в шоковом состоянии, то Макс широко улыбается, и можно ложно подумать, что дружелюбно. «Ты? Что творишь?» Мысленно даю себе пощечину, чтобы прийти в себя, а он не подумал лишнего. Хочу извиниться и объяснить свое поведение. Не перестает улыбаться. «Что происходит?» – встревает Аркадий. «Парень». Макс переводит взгляд на Аркадия и меняется в лице, ощущая в голосе жесткие нотки. «Не встревай, а лучше допивай свой малиновый компот и проваливай. Слышь ты, он прав!» Перебиваю, но мой взгляд все еще на Максиме. «Свидание закончилось, не сойдемся в характере!» Лилии, значит. Мои любимые цветы. И знают об этом только подруги. А значит, Соня разблокировала его или ответила на сообщение со второго аккаунта, хоть и пообещала оборвать все связи. «Я не понял», — пытается что-то добавить Аркадий. «Проваливай». Наши с Максом голоса звучат в тандеме, и это меня еще больше удивляет. Мой серо-зеленый взгляд впивается мертвой хваткой в его карамельный. Я встречаю сильнейшее сопротивление. «Уроды!» – слышим от Аркадия, когда двигает нервно стул и поднимается. Но он уже не интересен. «Ну, садись!» – жестом указываю Максиму на освободившееся место. Он еще шире улыбается, а во взгляде какие-то лукаво-игривые нотки. Наконец разрывает кольцо из своих рук и сразу ощущая себя свободнее. Кладет цветы на стол и обходит его. Официанты достаточно внимательные, а поэтому через секунду на столе оказывается ваза с водой. Соня подсказала. Ставлю цветы в воду. Могла бы и отказаться от букета, выкинуть его. Но люблю лилии, и поэтому заберу с собой, как бы ни закончился наш разговор. Этот парень заинтриговал меня таким поступком. Неожиданно. Заблокировала меня. Видимо, по твоей просьбе. Угадал с любимыми цветами. Жестом показывает официанту убрать тарелку Аркадия и открывает меню. Угадал. Взгляд с него не свожу. Не верю в совпадение. 100% Соня. И я все равно выпытаю у нее. Она мне все расскажет. Это и мои любимые цветы. Мило. Свидание не удалось? Кинул очередную дурочку? Делаю последний глоток коктейля. Если думает, что подкупил меня цветами, и я сразу изменила о нем мнение, то глубоко заблуждается. Меня не проведешь. Почему же удалось? Решили встретиться еще раз на выходных. Опускает меню и поворачивает голову в сторону подошедшего официанта. Клубничный молочный коктейль и вафлю с лососем. Он умеет читать мысли? Или у меня на лице что-то написано? Я ведь собиралась заказать то же самое. Пока сидела с Аркадием, есть не хотелось. Но сейчас бы что-то перекусила и эту вафлю присмотрела еще в самом начале. Мне то же самое. Сажусь более расслабленно и кладу ногу на ногу. А друг твой где? Сегодня не взял с собой? Макс медленно опускает взгляд ниже, на мою шею, на которой красуется дешевая, но красивая тонкая цепочка с маленьким белым сердцем. У меня практически нет золотых ювелирных изделий. Никто не дарил, а самой жалко денег. Но обычной бижутерии полно. Он рядом на каждом свидании, но уже уехал, чтобы не мешать нам. Достает из кармана телефон и кладет на край стола. Сверху на него кошелек и садится в позу, похожую на мою. Но ты неверно думаешь о нем и обо мне. То есть ты не козел, который кидает девчонок? Нет. Тогда я должна перестать верить своим глазам? Мой тон довольно строгий. Нет, но если выслушаешь, то поймешь. Я действительно поступал некрасиво с некоторыми девушками, но все ради эксперимента и особо ничего критичного не сделал. Усмехаюсь от его бредней. Эксперимента? Какого? Как много девушек дадут тебе по лицу? Поднимая руку, чтобы удержать волосы, которые развивает порыв ветра. Это побочное действие от решения моего друга. Достает из кармана какую-то темную палочку и под мой удивленный взгляд лезет в ухо. Достает что-то металлическое размером с горошину, а следом вытягивает из-под рубашки с коротким рукавом какой-то провод. «Микронаушник», — усмехается, видя мой взгляд. «Мой лучший друг учится на психолога и собирается писать научную работу, а я его подопытный кролик. Моя задача — сходить на 50 свиданий и собрать материал для его работы. Он рядом на каждом свидании и говорит, как и что должно происходить. Все мои поступки вызваны его решениями». «Ха! Что за чушь?» — покачиваю головой. «Спасибо», — обращаюсь к официанту, который ставит передо мной коктейль. «Ты случайно не сказочник? Такое еще нужно придумать. Это правда. Эмоции действительно не выдают ложь, но если он профессиональный мошенник, то ничего странного. А может, он и вовсе Альфонс? Кто знает, но его рассказ смешит. Допустим, а от меня что хочешь? Принять участие в эксперименте или я уже в нем? Ладно, улыбка у него действительно красивая и не такая уж раздражающая, но в остальном противный парень». «Фантазер, просто хочу объясниться. Меня заинтересовал твой характер». Очередной раз неудачно делаю глоток. «Приму за комплимент. Но скажи, как ты каждый раз оказываешься там же, где и я? Может, ты маньяк?» На его звонкий смех оборачивается несколько столиков. «У меня такой же вопрос, стервочка». «Не называй меня так». «Почему? Тебе подходит», — подмигивает. «Ваши вафли. Официант ставит перед нами блюдо». «Потому что мне неприятно». Беру приборы и двигаю тарелку ближе. «Я не маньяк», — возвращая тему. «И не слежу за тобой. Случайность, не более. Каждая наша встреча всего лишь случайность». Его взгляд слишком пристальный, и этим мешает глотать, но я не подаю виду, что как-то смущает. «Что ж, тогда, раз ты нашел меня в приложении, то пиши в следующий раз, когда пойдешь на свидание, чтобы не пересечься. Так будет проще». «Значит, не заблокируешь?» Слишком довольная улыбка. «Нет, но ужин с тебя». Отрезаю еще кусочек. «Без проблем, стер...» Резко поднимаю голову, и он не договаривает. «Полина». «Именно, Полина, и никак иначе. Пора бы проявить характер. Он явно расслабился. Эта встреча была неожиданной, и закончиться должна так же. По взгляду вижу, Максим настроен еще на какой-то разговор. Что ж, мне пора». Отодвигаю тарелку, на которой еще осталась половина вафли, и поднимаюсь. «Не забудь предупредить меня в следующий раз. И спасибо за цветы». Дергает бровью. Мой внезапный уход явно застал его врасплох. «Давай подвезу, я на машине». «Предпочту такси», — забирает цветы из вазы. «Хорошего вечера, Максим». «Взаимно». Он словно пытается сдержать улыбку, и от этого ямочки видны еще ярче. Иду в сторону дороги, не оборачиваясь. Хотя хочется взглянуть, смотрит ли он. Но если повернусь, то испорчу эффект. Я не поверила его рассказу, хоть и видела микронаушник. И вроде как врать мне ему незачем, но слишком странно и подозрительно. Скидываю волосы с плеча и слегка трясу головой, чтобы волосы выровнялись. Меня окутывает странное волнение. Не уверена, смотрит ли Макс, но вдоль позвоночника странное покалывание. С облегчением выдыхаю, когда передо мной останавливается такси. Заинтересовал мой характер. Впервые слышу подобное, ведь обычно говорят о внешности, и Макс не только фантазер, но и льстец. И чтоб его, он умеет заинтересовать.